Невеста Христа. Глава первая. Долгие годы жизнь в доме крупного оптового купца-мануфактуриста Венберга текла обычным порядком. При умелом ведении дела его торговый оборот увеличивался с каждым годом. В последнее же время все шло как-то особенно бойко. Но это материальное благополучие не составляло главного в жизни супругов Венберга. Их сокровищем были три миловидные дочери-подростка, наполнявшие радостью сердца родителей. Вся забота родителей была сосредоточена на их воспитании и старании привить им добрые древние еврейские обычаи и принципы жизни. Они вселяли в их сердца веру в благословенного Иегову, который в прошлом оказывал так много помощи верным ему израильтянам. Древний род Венбергов дал в свое время немало стойких мужей-раввинов, защищавших и свято оберегавших отеческие религиозные предания. Людей этого рода можно было с полным правом назвать носителями религиозной жизни, каких уже мало оставалось среди этого народа, все более и более теряющего свое религиозное благоухание. Супруги Венберг иногда глубоко скорбели о том, что Бог не дал им наследника сына, который мог бы продолжить их древний род. Но такие минуты бывали очень редкие, и три веселые и резвые дочурки всегда умели рассеять их грусть. Как весенние птички, они наполняли своим веселым щебетанием весь дом и сердца родителей. Особенной радостью супругов была их старшая и более любимая ими дочь Юдифь, которая с ранних лет оказывалась самой развитой и способной. Раннее влечение маленькой Юдифи к религии и все не по летам серьезные вопросы о Боге зажгли в сердцах родителей глубокую надежду на то, что она будет со временем истинной носительницей их религии и отеческих преданий. До мельчайших подробностей расспрашивала она иногда родителей относительно обрядовой стороны их религиозной жизни. Все древнееврейские обычаи свято оберегались и строго соблюдались в этом семействе. Во время празднования Пасхи отец обыкновенно рассказывал своим любопытным дочуркам о великом значении этого праздника для евреев. Он говорил им, как еще в седой древности их предки долгое время были рабами сурового и беспощадного тирана, египетского фараона. Как в одну историческую ночь, ночь бдения, евреи – по повелению благословенного Иеговы и под водительством знаменательшего еврея и пророка Божия Моисея, с суммами за плечами и с посохами в руках, окруженные детьми, в первый раз ели пасхального агнца с пресным хлебом и горькими травами. А в это время ангел смерти, проходя по Египту, убивал всех египетских первенцев, начиная с детей рабов и до сына самого фараона. Впоследствии, когда евреи освободились от египетского рабства, Бог заповедал им праздновать Пасху каждый год 14-го Нисана в память этого великого и славного события. Юдиф, внимательно следившая за рассказом отца, прерывая его, спросила: «Папа, а почему ангел убивал только египетских детей? Разве еврейские были лучше египетских?» «Да, дитя мое», ответил немного растерявшийся от такого вопроса Венберг. «Дети евреев были лучше для Иеговы, да и все евреи были лучше египтян. Потому он и избрал евреев как свой народ, который служил бы ему истинному Богу. А все другие народы и египтяне служили мертвым идолам, что Богу было очень противно». «Папа, а что такое идол?» продолжала спрашивать любопытная Юдиф, смотря на отца пытливыми глазами. «Ты, как видно, хочешь узнать все сразу, дитя мое», – заметил, улыбаясь, Венберг. «Да, папа, я все-все хочу знать, и ты нам все расскажешь, не правда ли?» «Ведь ты такой добрый, все знаешь». «Да, да, папа, ты добрый», – подхватили дружно остальные дочери. «Расскажи нам, что такое идол, мы все хотим знать». «Идол, дети? Это какой-либо предмет, который человек любит больше, нежели Бога, преклоняется перед ним, как перед Богом, молится ему. А нам Иегова говорит через наших благовестных пророков, что мы возлюбили Господа Бога всем сердцем нашим и всей душою нашей. Египтяне же имели много идолов. Они молились солнцу, большому быку Апису, крокодилу, считали священной реку Нил и поклонялись многим другим предметам. «Папа, а если тебя или маму я люблю больше, чем Бога, это тоже нехорошо?» «Ах, Юдиф, у тебя так много различных вопросов, что не могу дать тебе ответ сразу на все. Это я сделаю, быть может, в другой раз. А теперь слушайте, как Бог наказывал идолопоклонников египтян и помогал евреям за то, что они его любили и молились ему одному». И Вейнберг начал дальше рассказывать библейскую повесть о выходе евреев из Египта, мастерски иллюстрируя ее различными талмудическими легендами и народными преданиями. Следя за рассказом отца, Юдиф прервала его новым вопросом. «Папа, а почему евреи в ту ночь должны были убить и есть маленького ягненочка? Зачем они его убивали? Ведь ягненочек такой хорошенький. Какие жестокие люди! Я бы никогда не убила ягненочка, а ты, папа, тоже не убил бы?» «Ох, Юдиф!» — ответил он уже, смеясь. «Ты в один вечер хочешь сделаться, как твой дедушка, мудрым раввином. Всего сразу узнать невозможно». «А почему, папа? Я хочу все знать. А также, почему евреи должны были тогда убивать ягненочка?» «Ну, хорошо», — ответил отец. «Вот летом я вновь отправлю вас с мамой на дачу к дедушке. Там ты задавай ему сколько угодно вопросов и о твоем ягненочке, и обо всем, что тебя интересует. Он все знает и все сможет тебе объяснить». Глаза трех дочерей загорелись от радости. «Дедушки, к дедушке!» – закричали все дружно хором. Они уже несколько раз гостили вместе с мамой у дедушки, иногда месяцами. Юдиф помнила, как к нему часто приезжали другие, такие важные, еще более седые, чем дедушка раввины, с которыми он проводил в беседах целые дни, а бывало даже ночи. Она слышала, как они иногда о чем-то сильно спорили и кричали. Часто произносили они какие-то имена – Моисей и Иешуа. В связи с произнесением последнего имени она нередко слышала слова «обманщик», «самозванец» и так далее. Тогда она боялась спросить у дедушки, о ком они говорят, кто тот Иешуа – обманщик. Но теперь при новом посещении она обо всем его расспросит, так как отец это ей разрешил. Так продолжалась счастливая жизнь в семействе Давида Вейнберга. Приближалось лето, и в городской гимназии, которую посещали все три дочери, прекратились занятия. Наступили летние каникулы, когда дети вместе с родителями, оставив пыльный город, могли уехать куда-либо на лоно природы. Загородные леса, оглашенные пением множества птиц, наполнились теперь веселыми криками присоединившихся к ним детских голосов. Однажды, вскоре после прекращения школьных занятий в доме Вейнберга, происходило настоящее столпотворение. Около парадного подъезда стояла запряженная парой хороших лошадей просторная карета, которая наполовину уже была нагружена коробками и чемоданами различной величины и формы. Привычный переездом кучер старался все уложить, возможно, тщательнее, чтобы оставить более удобные места для сидения. В доме раздавался смех чистых детских голосов, топот и беготня из одного этажа в другой. Одна забыла, куда запрятала свою любимую куклу. Другая не знала, куда положила пакет с подарками, предназначенными для дедушки и бабушки. В комнатах был полный беспорядок. В этот день мать совершенно не знала, за что взяться. Все три дочери старались одна перед другой помочь ей при упаковке нужных для лета вещей. Но вместо этого мешали одна другой, а все вместе мешали маме. В чемодан с лучшим платьем полетели только что намазанные кремом и вычищенные ботинки, а в корзину с дорожными продуктами почему-то забралась шляпа госпожи Вейнберг, которую та должна была искать полчаса, чтобы одеть в дорогу. Наконец, устала после долгой возни, госпожа Вейнберг уселась вместе с дочерьми в карету. Давид Вейнберг оставался дома. Торговые дела удерживали его на месте. Простившись с женой и детьми и пообещав частенько их навещать, он приказал кучеру ехать. Стоявший в лесу красивый двухэтажный дом сегодня как будто преобразился. Владелец его, раввин и лесопромышленник Вейнберг, еще довольно бодрый старик, вот уже несколько лет жил в нем со своей женой совершенно одиноко. Оба его сына, имевшие каждый свое торговое дело, были давно женаты, имели свои семьи и жили вдали от него. Обыкновенно в их доме царила ненарушимая тишина. Сам Вейнберг целыми днями просиживал в конторе или с Библией, и Талмудом в руках закрывался в своем кабинете дома. Но сегодня всюду раздавался шум, беготня и звонкий веселый детский смех. Приехавшие из города со своей матерью три внучки Вейнбергов спешили преподнести и расхвалить подарки, приготовленные для дедушки и бабушки, и, перебивая друг друга, стремились рассказать все городские новости о своих успехах в школе и многое другое. Для детей настало чудесное время. Целыми днями они могли бегать по лугам и лесам, собирая разнообразные цветы, которыми, как роскошным ковром, была убрана вся прилегающая к усадьбе окрестность. С головками, украшенными венками из цветов, с утра до вечера они порхали, как майские разноцветные мотыльки. Вместе с детьми и остальные представились наслаждению летней жизни в лесу. Через некоторое время после приезда веселых и шумливых жильцов Вейнберга посетили два давно знакомых его раввина из соседнего города. Весь день они провели в оживленной библейской беседе. Женщины и дети в это время были заняты своими интересами. Только одна Юдифь, оставшая от своих сестер, все время старалась быть вблизи беседующих раввинов, вслушиваясь в каждое долетающее до нее слово. Вейнберг, заметив любопытство внучки, сделал ей замечание, что их беседа не может быть интересна для детей, и что для нее гораздо лучше вместе с сестрами и мамой слушать пение лесных птичек и собирать красивые цветы. Совет дедушки не понравился Юдифи. Ей хотелось больше слушать беседу раввинов, чем пение птичек, но возражать при других она не решалась и вышла из комнаты. Из уловленных ею слов она поняла, что беседа шла о Боге, о законе и каком-то Иешуа. Обо всем, что ей пришлось услышать в этот день, она решила спросить дедушку, как только уедут эти чужие люди. Юдифь помнила еще свою беседу с отцом во время последнего празднования Пасхи. Она помнила также, что отец разрешил ей тогда спрашивать дедушку о всех интересующих ее вопросах. Теперь настал для этого удобный момент, и она решила исполнить свое намерение при первой же возможности. После ужина и короткой прогулки на свежем воздухе вместе с сестрами Юдифь отправилась в свою спальню, находившуюся на втором этаже. Был теплый вечер. Аромат цветов разливался в воздухе, через открытое окно наполняя всю комнату. Младшие сестры, набегавшись за день по лугам и лесу, быстро уснули сладким и здоровым сном, но Юдифь долго не могла уснуть. Ее живой ум работал непрерывно. Мысли о Боге, о разговоре дедушки с приезжими раввинами, с которыми он спорил о каком-то Иешуа, все время не давали ей покоя и прогоняли сон. К тому же через открытое окно до нее доносился оживленный разговор. Слышен был голос дедушки, переходящий иногда в сильный крик, а также крики других людей. Лежа в постели, Юдифь не смогла слышать, о чем шел разговор. Ею начало владевать большое любопытство. Хотелось послушать поближе, о чем так оживленно говорят внизу. Она сознавала, что подслушивать нехорошо, но любопытство в конце концов взяло верх, и, оставив кровать, она подошла к открытому окну. На нижнем этаже, как раз под ее окном, находился кабинет дедушки, где он вел оживленную беседу со своими гостями. Окна кабинета были открыты, и она могла теперь ясно слышать весь разговор. С первого же момента она поняла, что речь шла все время об Иешуа. имя которого неоднократно упоминалось в разговорах дедушки. Теперь один из раввинов говорил, что Йошуа был действительно мессия Израиля, которого евреи отвергли, не познавши его. Дедушка и другой раввин старались доказать, что он был лишь ловким самозванцем и обманщиком. Та и другая сторона ссылались при этом на предсказания Моисея и других еврейских пророков. Разговор иногда переходил в яростный спор и крик. Юдив поняла, что дедушка и другой, державший его сторону, раввин, не найдя что отвечать, начинали неистово кричать, тогда как их противник призывал к спокойствию, здравому рассуждению и более серьезному и беспристрастному исследованию Писания и пророков. Быть может, нам придется осознаться в роковой ошибке наших отцов и, раскаявшись, принять Йошуа как обещанного, пришедшего, но по ошибке отверженного Мессию, сказал он. Почти всю ночь просидела Юдив на подоконнике открытого окна, слушая беседу на давно интересовавшую ее тему. Следя за прением обоих сторон, она поняла, что в еврействе когда-то произошла страшная ошибка, которая продолжается до сегодняшнего дня, о которой знают и говорят между собой одни лишь раввины, не желая почему-то открыть эту тайну другим. Она поняла, что еврейский народ отверг своего Мессию. Вместе с этим Юдив случайно получила ответ на интересовавший ее уже давно вопрос, который она задавала своему отцу. Почему евреи в ту историческую ночь выхода из Египта должны были убивать невинного агнца? Теперь она услышала, как спорящий с дедушкой раввин доказывал, что агнцы, закланные в ту ночь в Египте и во всех других израильских жертвоприношениях, были только лишь символами или прообразами Йошуа, о котором говорит пророк Исаия в 53 главе. В тот момент, когда ангел смерти поражал египетских первенцев, за евреев принял смерть агнец, который являлся как бы их заместителем. Так и Йошуа должен был, как агнец, умереть за народ. Она слышала, как дедушка спросил его: «Если это так, то что мы должны теперь сделать? Как поступить?» «Это покажет будущее», — ответил раввин. «Но мы должны быть честными и должны начать более тщательное и беспристрастное исследование Писания. Оно, надеюсь, научит всех нас, как благоразумнее поступить в данном случае. Этот вопрос очень серьезный для нашего народа и требует глубокой и строгой обдуманности». Было уже утро. На небе загоралась заря. В кустах недалеко от дома разливалась трель соловья. Стало прохладно, а Юдив все еще продолжала сидеть на окне, слушая интересную для нее беседу. Младшая сестра проснулась и, увидев ее, спросила: «Почему ты не спишь?» Юдив смутилась и, боясь сказать правду, ответила: «Послушай, Руфь, как чудно поет соловей в ближайшем кусте! Для меня сон милее, чем соловьиные песни!» Кутаясь в одеяло, со смехом ответила Руфь. «Это правда, моя сонливая сестричка», — сказала Юдив, направляясь к своей постели. Уставшая в бессонной ночи, немного продрогшая у открытого окна, она быстро забылась в тревожном сне. И во сне она все еще продолжала слышать спорящих об Йошуа. Ее сердце сжималось от боли при мысли о том, что евреи были так жестоки и убили его, как кроткого и невинного агнца, что они убили того, кто пришел до счастья Израилю. Во сне она сама начала защищать Йошуа и советовать дедушке, отцу, матери, сестрам и всем другим евреям признать Йошуа как своего мессию. Ей кажется, что она сумеет убедить их всех. Но вот подходит дедушка и, смотря на нее с сердитыми глазами, начинает страшно кричать: «Отступница, еретичка, оставившая веру своих отцов, таких, как ты, нужно побивать камнями!» От этих слов ей стало так страшно, что она рванулась в сторону, чтобы уйти от разгневанного дедушки, и проснулась. Открыв глаза, она увидела стоящую у постели маму. «Что с тобой? Что тебе снилось, Юдив? С кем ты воевала во сне? Ты так много говорила и так волновалась. Так тяжело было смотреть на тебя. Ах, мама, я видела так много людей вокруг себя и хотела всем им сказать, чтобы они больше любили Бога и слушались пророков, через которых Он говорит к народу. Что за странные сны беспокоят тебя? Пускай дедушка и другие наши мудрые раввины рассуждают о Боге, а нам с тобой не стоит думать об этом. Почему же, мама, этот вопрос могут решать только раввины? Разве другие не могут интересоваться этим? Спросила, смотря на мать, Юдив. О да, моя милая, другие, конечно, тоже могут думать и говорить об этом, но чтобы знать что-либо о Боге, необходимо прежде всего хорошо изучить Тору и пророков, без чего невозможно правильно рассуждать о нем. Дедушка же и другие раввины очень хорошо знают и Тору, и пророков. А как ты думаешь, мама, можно ли изучать Тору и все-таки не знать Бога и быть Ему непослушным? Ну, Юдив, ты делаешься какой-то странный. Кто тебе внушает такие мысли? Оставим это на другой раз. А теперь вставай скорее. Посмотри, уже почти полдень. Все давно выпили кофе и, наверное, ушли в лес. Сегодня такая чудная погода. Я посылала Руфь, чтобы она разбудила тебя к завтраку. Но она сказала, что ты почти всю ночь просидела, слушая пение соловьев, и поэтому тебе лучше всего подольше поспать. Да, мама, я очень долго вчера не спала, ответила, покраснев, Юдив. Но теперь я хорошо выспалась, и через несколько минут буду готова. С этими словами она бросилась на шею матери, сидевшей на краю постели, и осыпала ее лицо поцелуями. День прошел довольно весело. После обеда все вместе с дедушкой и бабушкой отправились на прогулку. Прежде раввины уехали на станцию рано утром к 8-часовому поезду. Видя сильную усталость дедушки и зная, что он не спал целую ночь, Юдив в этот день не решалась беспокоить его какими-либо вопросами. Но в своем сердце она решила расспросить его еще о многом. В особенности, ей хотелось узнать подробно, где и когда жил Иешуа, как прошла его жизнь и какой смертью он умер. Этот вопрос все более и более захватывал ее. Прошло несколько дней. По обыкновению вся семья собралась после ужина на веранде. Был теплый летний вечер. В кустах заливались соловьи. Дети играли, женщины о чем-то беседовали. Старик Венберг сидел в глубоком камышовом кресле, устремив свой задумчивый взор на последние лучи потухающей вечерней зари. Наблюдавшая за ним Юдив решила теперь же спросить его обо всем, что ее интересовало. «Что ты, дедушка, так задумчиво смотришь на небо?» — сказала она, улыбаясь. «Наверное, и думаешь о нем?» «Да, дитя мое», — ответил Венберг. «Я действительно в эту минуту думал о небе». «Дедушка, милый, расскажи мне что-нибудь о небе и о Боге. Папа и мама не раз говорили, что ты много читал и много знаешь, а я тоже хочу больше знать о Боге. Папа разрешил мне спрашивать тебя обо всем, что я хочу знать. И ты тоже позволишь мне это, не правда ли, дедушка?» «Да, дитя мое, я очень много читал и изучал в своей жизни, и охотно отвечу на твои вопросы. Что же ты хочешь от меня узнать? От тебя больше всего, что тебя больше всего интересует?» «О, многое-многое!» — ответила внучка, смотря на него радостными, благодарными глазами. «И если ты мне разрешишь, я сейчас же начну тебя спрашивать». «Ну, хорошо, Юдив, спрашивай. Только не все сразу», — сказал он, улыбаясь. «Ну вот, опять какие-либо философские вопросы о Боге», — услыхав разговор, заметила мама Юдифи. «Она так часто надоедала с ними, что просто беда. Если бы она была мальчиком, то обязательно сделалась бы мудрейшим из раввинов». «Ну, мама, не перебивай. Теперь я уже не тебя спрашиваю, а моего мудрого дедушку. Я хочу сейчас быть его прилежной ученицей и обещаю все выслушивать с большим вниманием». С этими словами Юдив пододвинула свой стул ближе к дедушке, положила свои руки ему на колени и, смотря на него большими веселыми глазами, добавила: «Теперь предисловие кончено, начинаются вопросы». Тогда скорее, заметил, улыбаясь, Веймберг. А то твое предисловие будет продолжаться до тех пор, пока я не пойду спать. Ну хорошо, дедушка. Первый вопрос. Кто был Иешуа? Что это за человек? Где он был и что стало с ним? Лицо старого раввина приняло серьезное выражение. Взглянув строго на внучку, он заметил ее матери. Да, это верно, что Иедиф занимается слишком трудными вопросами. А почему, дедушка, это вопрос труден? Я думала, что тебе все легко, да и папа говорил, что ты все знаешь, спросила снова внучка. Знаешь, дитя мое, этот вопрос меня ничуть не затрудняет, но не всякое знание бывает полезно. Но все же, если ты уж так хочешь знать, то я, пожалуй, расскажу тебе. Вот уже скоро 2000 лет, как наши предки, евреи, жили в своей дорогой, данной им самим Богом стране Палестине. Тогда они не были еще так рассеяны, как теперь по всем странам. «Разве Россия не наша страна?» – перебила его любопытная Юдифь. Нет, дитя мое, Россия не наша страна. Это страна идолопоклонников, гоев. Наша родная, данная нам Богом страна – это Палестина, где жили наши отцы, наши славнейшие цари и пророки. В последнее время своего существования наша страна была под властью сильных тогда язычников – римлян. Эти римляне были очень жестоки и несправедливы к нашим предкам. Им не нравилось то, что мы молились и служили истинному, живому, сотворившему небо и землю Богу, и не признавали их богов, не преклонялись перед ними. Евреям было тогда очень тяжело. Римляне были сильнее. Но Иегова дал своему народу чудное обещание, что он в свое время пошлет для него своего помазанника, Мессию, который освободит всех евреев от их притеснителей и начнет со своим избранным народом царствовать над всей землей. Эта чудная надежда все время жила и живет еще поныне в сердцах истинных сынов Израиля. О ней говорили все наши благословенные пророки, начиная от Моисея. И вот незадолго до нашего рассеяния среди народа появился еврей, сын бедного плотника из маленького городка Назарета, который выдавал себя за израильского мессию, то есть за того, о ком говорил Бог устами своих пророков. Имя этого еврея было Иешуа. Многие из евреев были обольщены и увлечены им и начали почитать его за Сына Божия. Вся Палестина пришла в сильное движение. Его явление на народ быстро усиливалось. Его приверженцы со дня на день ожидали, что он объявит себя царем над Израилем, а их сделает своими приближенными, соправителями Всемирного Царства. Но мудрые люди того времени увидели в его учении и влиянии на народ большую народную опасность. Они предвидели, что если бы об этом движении узнают римские власти, то придут еще в большем количестве и совершенно разрушат дорогой и славный город Иерусалим, величественный храм, который был гордостью еврейского народа. Поэтому было созвано экстренное совещание всех мудрейших старейшин Израиля. На этом совещании был поставлен вопрос, что делать и как предотвратить надвигающуюся неминуемую грозу. И вот мудрейший первосвященник того времени Каиафа дал совет. Лучше погубить одного человека, чем погибнуть всему народу. Этот совет был принят, за малым исключением, всеми старейшинами. И там же было решено умертвить самозванца Иешуа. В это время он с толпой своих учеников находился в Галилее, и его ожидали на предстоящий праздник Пасхи в Иерусалим. Заговор этот был очень мудр и удачен, хотя о нем знал и сам обманщик, и его сообщники. Но он не боялся этого постановления. Как видно, он рассчитывал на поддержку простого народа и на его защиту. Но старейшины решили осуществить свой план очень осторожно. Чтобы не произвести возмущение в народе, и чтобы последний не мог защитить его, было решено произвести арест ночью. В этом заговоре принял участие и оказал большую услугу старейшинам один из его сторонников, который был чем-то недоволен своим вождем, и он обещал выдать его старейшинам. Иуда, так звали его бывшего сообщника и ученика, В назначенный вечер провел посланных первосвященникам людей в потаенное место в Гефсиманском саду, где Иешуа часто проводил ночи со своими учениками. Там самозванец и был схвачен. После ареста все его сообщники вместо того, чтобы защищать своего вождя, сами бежали в разные стороны, прячась где попало. Первосвященник вместе со старейшинами и весь благоразумный народ добились и от Пилата, бывшего в то время римским наместником в Иерусалиме, чтобы он утвердил смертный приговор, вынесенный Синедрионом Иешуа. Наш народ в те дни не имел даже власти судить своих преступников. Вот в каком унижении находились тогда евреи. А когда, наконец, смертный приговор был подписан, самозванца вывели из Иерусалима и прибили его руки и ноги большими гвоздями к деревянному кресту. Там он и умер. Его тело, как подобает преступникам, должно было быть выброшено в долину Геннома на сиденье псам. Но тут произошла страшная роковая оплошность со стороны старейшин. Прежде чем они могли убрать куда нужно мертвое тело, один из его сообщников, который был даже членом совета старейшин, пошел к Пилату, выпросил тело умершего Иешуа и похоронил его в своем гробе близ Иерусалима, как подобает честным людям. Когда это случилось, старейшины уже не могли противиться власти, однако, помня, что Иешуа как-то в своей речи перед народом высказался, что если его убьют, то он воскреснет из мертвых, в этом они увидели для себя и для народа новую большую беду. Его сообщники могли унести тело в другое место и потом пустить слух, что он воскрес, как говорил об этом еще при жизни. Поэтому они послали к правителю несколько избранных человек, которые, подробно рассказав о своем опасении, выпросили у него на несколько дней отряд воинов для охраны гроба. Воины были назначены, и стража поставлена у гроба. Все совершенно успокоились и приготавливались к радостному празднованию Пасхи. Но оставшиеся друзья Иешуа, как видно, не сидели сложа руки. В одну ночь им удалось усыпить или так перепугать стоявших на страже суеверных языческих воинов, что те были совершенно парализованы от страха, а когда пришли в себя, то печать, приложенная к двери гроба, оказалась сорванной, камень, заграждавший отверстие, отваленным, а гроб пустым. Тело было похищено, и о его судьбе никто ничего не знает до сего дня. Однако, вскоре после этого, его сообщники начали распространять слухи по всей Палестине, а потом и по всему миру, что Иешуа воскрес из мертвых. Утверждали, что они его видели и говорили с ним после воскресения, что он, как Бог, вознесся на небо. Но все это, конечно, есть не что иное, как ловкий обман, которому никто из благоразумных людей нашего народа не верил и не верит. Так закончил свой рассказ об Иешуа старый раввин Вейнберг. Затаив дыхание, со слезами на глазах, слушала Юдив интересную для нее историю Иешуа. Просидев несколько минут в глубоком молчании, она подняла полные слез глаза на дедушку и спросила тихим, дрожащим от волнения голосом: «А что, дедушка, если Иешуа был в самом деле Божий сын, посланный как Мессия к Израилю?» Вспомнив при этом слова того раввина, который несколько дней тому назад спорил с дедушкой, она добавила: «И что, если он умер как Агнец Божий, за наш еврейский народ и за всех живущих на земле?» От этого вопроса старый раввин подскочил на месте, смотря на Юдив свирепым взором и забыв, что перед ним сидит 13-летняя девочка, он стал кричать вне себя от гнева: «Кто мог внушить тебе подобное богохульство? Где об этом написано, чтоб Иешуа, сын простого плотника из Назарета, был еврейским мессией? Он должен произойти из славного царского рода Давида». Юдив побледнела от страха, дрожа всем телом, сидела перед своим разгневанным дедушкой. Она в своей жизни еще ни разу не видела ни одного человека в таком страшном гневе. При этом она не могла понять, в чем дело, почему дедушка так на нее рассердился. Она ведь не сказала ничего плохого, что могло бы его так сильно обидеть. Увидев испуганное личико Юдифи, Венберг пришел в себя. Уже более мягким и ласковым голосом, стараясь загладить свое поведение, он добавил. «Ах, дитя мое, за всю мою долгую жизнь мне пришлось так много бороться с вторжением различных ересей в наш народ, что меня раздражает всякое напоминание о какой-либо ереси, особенно, когда я слышу об этом Иешуа, которого еретики считают мессией, сыном благословенного. Ведь я знаю, что ты назвала его этим именем несознательно. Но все же, дитя мое, это очень нехорошо, что ты сравнила обманщика с преславным нашим грядущим мессией, пришествие которого мы все с нетерпением ожидаем в скором будущем». «Ах, дедушка, я не знаю, мессия ли он или нет, но мне так жаль стало его, что его невинно убили, как некогда там в Египте убивали невинного ягненочка. Поэтому я и спросила, не был ли он настоящим мессией. Может быть, тогда люди как-нибудь ошиблись?» «О, нет, Юдиф», — ответил раввин. «Мудрые старейшины того времени не могли ошибиться. А если бы это и произошло, то давно было бы уже возможно, раскаявшись, поправить свою ошибку и принять его учение». «А разве, дедушка, он оставил после себя какое-либо учение?» — спросила снова любопытная внучка. «О, да, есть книга, которую его последователи выдают за его учение. Но вот эта-то книга и сами его последователи более всего свидетельствуют, что он не был мессией, сыном благословенного, а просто обманщиком». «Как же это может быть, дедушка, чтобы его последователи сами могли говорить, что он не мессия? Мне это совершенно непонятно». «Ох, ты любопытное дитя мое! Оказывается, больше, чем говорит о тебе мама. Ты, как видно, все хочешь узнать сразу. Впрочем, это я могу разъяснить тебе скоро и надеюсь, что ты поймешь. Вот, посмотри на всех людей, среди которых мы живем. Все в России, Европе вообще, а также в Америке, за малым исключением, считают себя христианами, то есть последователями Иешуа. Но как они все ненавидят нас, евреев, будучи сами последователями еврея? Было время, когда они мучили и убивали евреев десятками тысяч. Да и теперь вот в России мне пришлось пережить несколько еврейских погромов, когда евреев без всякой вины и причины немилосердно убивали. Если бы он был еврейским мессией, то он научил бы своих последователей любить наш народ. Но это еще не все, дитя мое. Они ненавидят также и друг друга. Было время, когда они вели между собой жестокие и кровопролитные войны. Убивали друг друга, сжигали живыми на кострах, проклинали один другого страшными проклятиями, разрушали города и целое государство. Вообще они сами между собой истребили много миллионов людей. Носящие его имя не сделались лучшими людьми, но как были грубыми, кровожадными язычниками, ненавидевшими друг друга, такими и остались». «Ох, как это страшно, дедушка!» — промолвила Юдифь. «Как плохи его последователи! Они как раз ведут себя так, как раньше евреи, распявшие его самого. Они совсем не похожи на него. Я никогда не хотела бы ни за кем следовать, если это делает человека жестоким. Если его учение таково, что оно заставляет ненавидеть евреев и убивать друг друга, то Иешуа действительно не мог быть еврейским мессией. Ты прав, дедушка, что рассердился на меня. Я ведь ничего не знала о том, каковы его последователи. Прости меня, что я считала его мессией. Я хочу всю мою жизнь служить Богу наших отцов и быть ему верной. Видишь ли, как хорошо иногда все знать». С этими словами Юдиф бросилась на шею своего дедушки, целуя его в лицо, заросшее длинной, белой, как снег, бородой. «Да, теперь я вижу, что Юдифе давно пора это знать», — проговорил Вейнберг, обращаясь к ее матери, которая молча прислушивалась к беседе. «Я никогда не подозревал, чтобы в ее уме могли уже возникнуть такие серьезные мысли». Вечерняя заря давно уже потухла, становилось прохладно, и пора было уже прерывать интересную беседу со старым раввином. «Ну, дети, отправляйтесь в спальню, а то Юдиф своим любопытством заставит нас всех просидеть до рассвета. Да и дедушку совершенно заморит, заметила мама. Пожелав друг другу спокойной ночи, все разошлись по своим спальням. Долго пришлось в эту ночь Юдифе пролежать без сна в своей постели. Беседа с дедушкой, его рассказ про жизнь и смерть Иешуа и его страшных последователей, убивающих друг друга и ненавидящих евреев, потом это сильное раздражение дедушки, так ее перепугавшее, все это долго еще стояло перед ее взором. «Нет, он не был мессией Израиля», — решила она, и дедушка был прав, споря с приезжими раввинами. С этой мыслью она уснула крепким и спокойным сном. После этой беседы, узнав все, что более всего занимало ее, Юдиф совершенно успокоилась. Жизнь среди природы, любовь матери и всех окружающих – все это совершенно рассеяло серьезные мысли о Боге. В праздничные дни их часто навещал приезжающий из города отец, и же оживленная радость царила тогда во всем доме. Тихо и мирно потекла дальше жизнь Юдифи. Еще раза два за время их пребывания на даче дедушку посетили приезжие раввины. Вновь проводили они целые дни и бессонные ночи в беседах и спорах. Юди все это наблюдала, но у нее не было уже больше интереса к слушанию их споров. Она теперь всегда приходила к заключению, что, наверное, вновь спорит об Иешуа. При этом она радовалась, что ее дедушка может и другим так хорошо доказать, что Иешуа не мессия. «Как хорошо, что есть такие стойкие защитники веры нашего народа», – думала в такие моменты Юдиф. Глава вторая. Прошло несколько лет после вышеописанных событий. Наступил роковой для Европы 1914 год. Уже в начале его среди властей, пограничных городов и даже среди населения чувствовалось какое-то беспокойное и напряженное состояние. Торговля шла совсем вяло. Везде поговаривали о тучах страшной войны, нависшей над Европой. Проживавшие вблизи германской границы Вейнберг были также неспокойны. Этой весной они не решились даже выехать из города на дачу к своим престарелым родителям. Наконец, в июле месяце разразился ураган войны, зажегший в скором времени почти весь мир на долгие годы страшным небывалым пожаром. Германские войска, перейдя русскую, почти незащищенную границу, вторглись в пограничные местности, а из их глубины России тянулись день и ночь полки русской армии на защиту Родины. Мирные жители спешно стремились покинуть свои насиженные места почти без всяких средств к жизни. Массами тянулись они по всем дорогам вглубь страны, покидая охваченный пожаром войны приграничный край. О поездах ни у кого не было и мысли. Все железные дороги были заняты спешным подвозом войск и снаряжением для армии, а идущие обратно поезда увозили раненых и искалеченных в боях солдат и были предоставлены для эвакуации государственных учреждений. Власти были не в силах сделать что-либо для местных жителей, и они были предоставлены самим себе. По всем направлениям живыми лавинами двигались вглубь страны несчастные обыватели, лишенные крови. В этой массе дети иногда теряли своих родителей и впоследствии долгие годы не знали ничего одни о других. В одной из таких движущихся живых лавин находилась и семья Давида Вейнберг. Покинув все свое имущество на произвол судьбы и захватив всего несколько сот рублей, оказавшегося в наличности капитала, супруги Вейнберг со своими тремя дочерьми пешком, как и другие, спешили уйти вглубь страны. Одно стремление владело ими – не потерять друг друга в общей массе и как можно скорее и дальше уйти от фронта, от потрясающего землю орудийного грохота. После четырехдневного утомленного и напряженного путешествия по шоссе, идущего параллельно железной дороге, им удалось, хотя и с большими усилиями, попасть на одной из станций в вагон, проходившего мимо товарного поезда. Совершенно измученные от трудного, непривычного путешествия пешком, полуголодные, они могли теперь немного отдохнуть, сидя у широко открытой двери товарного вагона. От быстрого хода поезда вагон сильно трясло, бросая из стороны в сторону. Он был набит такими же, как и они, несчастными, лишившимися приюта беженцами. Но, несмотря на неудобства, все едущие были счастливы от сознания, что они теперь быстро удаляются от фронта вглубь страны. Между ними находились родители, потерявшие в толпе своих детей, и дети, потерявшие родителей. Все они проезжали одну станцию за другой, не зная, куда и зачем едут. Каждый думал, как бы только подальше и поскорее уехать от военного пожара. Венберги от всего сердца радовались, что были все вместе. Тяжело было лишь от сознания, что их престарелые родители, живущие на несколько десятков верст ближе к границе, убежать, наверное, не успели и остались в местности, захваченной германскими войсками. Но люди обычно мало беспокоятся о других, когда вопрос идет о спасении самого себя. В таком состоянии отчасти находились теперь супруги Венберг и их дочери. Проехав некоторое расстояние и немного успокоившись от утомительного путешествия, они начали обсуждать, куда им направить свой путь, где основать свое временное жилище, пока не пройдет ураган войны, и им снова может будет вернуться на прежнее место. В то время еще каждый был уверен, что вихрь войны пронесется очень быстро и что через несколько месяцев все придет в порядок. После некоторого обсуждения супруги Веймберг решили избрать своим временным местом пребывания город Г, в котором было довольно много евреев, и у самого Венберга имелись там некоторые коммерческие связи. Но воспоминание об этом опечалило их. Они осознавали, что эти связи теперь порваны с потерей всего их состояния. Они вспомнили, что оставленные ими товарные склады, а также и дом со всем хозяйством, наверное, уже разграблены проходящими войсками, быть может, уже уничтожены огнем. Теперь только они почувствовали, что остались совершенно нищими, и что нужно начинать все сначала. Когда им пришлось оставить все имущество и спешно бежать вместе с другими, они в продолжении четырехдневного пути пешком не могли думать о прошлом и о том, что ждет их впереди. Все мысли сводились лишь к тому, как бы уйти как можно дальше, чтобы не сделаться пленниками германцев и не потерять дороги друг друга. Теперь же, сидя в вагоне, проезжая мимо селений, жители которых чувствовали себя пока в безопасности, Венберги вспоминали прошлую жизнь и все, что было ими покинуто. Вспоминали они и своих престарелых родителей. Что с ними? Может быть, уже их нет в живых? Увидятся ли они с ними еще на этой земле? Среди беженцев носились слухи, что германцы никого не берут в плен, но всех без исключения убивают, подвергая страшным пыткам. При этом воспоминаний о прошлом сердца наполнялись тревогой за будущее. Правда, они успели захватить с собой несколько сот рублей, но часть из них была уже израсходована во время путешествия. Оставшаяся сумма оказалась не очень значительна. Как жить дальше? Юдив окончила только 6 классов гимназии. Младшим нужно было еще долго учиться. Родители, стремившиеся дать своим дочерям лучшее образование, думали теперь и об этом обстоятельстве. В то время как родители обменивались своими тяжелыми мыслями, дочери были веселы и беззаботны. Стоя открытой двери вагона, они любовались панорамой местности, через которую поезд быстро увозил их дальше и дальше от войны вглубь необъятной страны. Их оживленный разговор со звонким и беззаботным смехом наполнял весь вагон и разгонял грусть на многих лицах, находившихся с ними людей. Только Юдив, оставив сестер, часто подходила к родителям, с участием глядя на них своими черными, глубокими, как море, глазами. Ей шел теперь уже 16-й год, и своим живым умом она вполне охватывала то положение, в котором оказались ее родители. Она не только могла беззаботно смеяться с сестрами, но думала также и о будущем своих родителей и всей семьи. Однако она представляла это будущее совершенно в другом, более светлом виде. Она с детства знала, как Бог неоднократно в древности помогал ее предкам. Она верила, что Бог не изменился, Если он помогал в то далекое время ее народу, то он может помочь и теперь в их настоящем положении. Стоя у открытой двери вагона и смотря на быстро убегающую даль, она мысленно уносилась в то далекое прошлое своего народа, когда ее предки, оставив дома и все имущество, со странческими посохами в руках, с дорожными суммами за плечами, окруженные детьми, покидали Египет, где они спокойно прожили несколько столетий. Она живо сравнивала настоящее их положение с прошедшими событиями из истории израильского народа. «Как раз и мы такие беженцы, покинувшие все родное и дорогое для нас», рассуждала сама с собой Юдив. «Там, в древности, предки шли через пустыню. Теперь точно так и мы не знаем, куда ехать, и вся эта необъятная страна является для нас в настоящее время пустыней. Но тот же самый Иегова, который шел с нашими прародителями, идет, наверное, с нами. Он ведет нас в землю, где течет молоко и мед. «О, как велик и дивен наш Господь!» – произнесла тихо Юдив. При этих мыслях ее взор устремился на чистое небо, на котором начали показываться редкие вечерние звезды. Наступил летний вечер. Стало прохладно у открытой двери, и Юдив уселась на полу у ног своей матери, склонив голову к ней на колени. Обняв свою любимую дочь, мать начала осыпать ее поцелуями. При этом Юдив почувствовала, как крупные капли слез матери упали на ее лицо. Сердце наполнилось глубокой болью при виде слез матери. «Ты плачешь, милая мама?» – спросила она тихим, полным сочувствия голосом. «Стоя только что у двери, я вспомнила историю далекого прошлого, как наши предки покидали Египет и все, что они там имели. Они были тогда такими же, как и мы, беженцами. Теперь я сравнивал наше бегство с их положением. И я верю, мама, что великий и любвеобильный Бог, который помогал нашему народу в то время, поможет и нам теперь. Ты веришь этому, мама?» «О, милая Юдив, я об этом совершенно и не думала», — воскликнула мать. «Папа!» — обратилась она уже со смехом к сидевшему неподалеку мужу, опустившему свою голову на руки. «Ты слышишь, что говорит Юдив? Она сравнивает наше настоящее положение с выходом евреев из Египта и верит, что Иегова и нас приведет туда, где течет молоко и мед». Вейнберг рассмеялся. «Ну, Юдив, ты всегда являешься нашей радостной вестницей, а в этом случае и настоящим пророком. Теперь ты начинаешь мечтать о молоке, а помнишь, когда четверо суток пришлось идти пешком, ты чаще всех повторяла: «Ах, хотя бы один стаканчик холодной воды, помнишь это?» Обратился он к дочери. При этом все трое рассмеялись. «Да, папа, евреи в пустыне тоже хотели пить и просили воды, даже роптали на Моисея. Потом они все-таки получили и молоко, вот поэтому-то мы похожи на тех евреев. Если просим воды, то и Иегова пошлет нам молоко. Я верю этому, папа», — заметила она уже серьезно. «Я все время смотрела на тебя и маму, когда вы беседовали. Вы были до того печальны, что жаль было на вас смотреть. Зачем печалиться? Смотрите, мы все здоровы и сильны. На чем работать? Господь Бог поможет нам, и все будет великолепно». «Ты совсем иначе думаешь, чем мы с мамой», — сказал отец. «Если так верить, то действительно все будет хорошо. Мы с мамой совсем упали духом, а ты со своей верой явилась для нас настоящей утешительницей». Услышав разговор, остальные девочки почти в один голос проговорили: «Да, папа, мы тоже будем работать». «Я буду торговать вместе с тобой в лавке», — заявила самая младшая дочь Сара. «А я сделаюсь портнихой, я очень люблю шить», — проговорила Руфь. «Ну, если уж теперь начинается распределение занятий, то и мне придется изъявить свое желание. Так как я очень люблю возиться с маленькими детьми, то, наверное, изберу для себя должность учительницы», — сказала с веселым смехом Юдив. Больше недели находились в Вейнберге в пути, путешествуя то пешком, то по товарным поездам, то ожидая на разных пересадочных станциях. Наконец, они добрались до избранного ими временного места жительства. Вейнберг, имевший торговые связи с некоторыми коммерсантами этого города, известил их телеграммой с дороги о своем приезде. Теперь эти друзья оказали самую радушную встречу приехавшим беженцам. Жизнь Вейнберга на новом месте пошла своим обычным порядком. В этом полуеврейском городе приехавшие быстро освоились и привыкли. При поддержке друзей Вейнберг вскоре открыл мануфактурную торговлю. К наступившей зиме семья имела довольно уютную квартиру и все необходимое для жизни. Все три дочери продолжали свое учение в местной гимназии. Весь коммерческий мирок города Г был уже своим для Вейнбергов. Первые три месяца у них еще была надежда на скорое возвращение в оставленный ими край. Все это время Вейнберг следил по газетам за событиями на фронте. Когда война началась, каждый был почти уверен, что она не продлится более трех месяцев. Но чем дальше шло время, тем больше всем приходилось убеждаться, что война будет очень упорной и длительной. В связи с этим Вейнберги в конце концов примирились с совершенной и безвозвратной потерей всего, что имели прежде, и, оставив мысль о возвращении на старое место, энергично принялись каждый за свое дело. Отец совершенно погрузился в начатое им новое коммерческое дело, дети принялись за учение и, когда было возможно, старались помогать матери по домашнему хозяйству. Прошло два года, и Вейнберги сделались постоянными жителями городка Г. Их торговое предприятие стояло уже прочно, без помощи постороннего капитала. Дочери выросли, особенно Юдифь, бывшая гордостью родителей и любимицей всего еврейского общества. Госпожа Вейнберг говорила иногда своему мужу, что среди всех еврейских девиц в городе нет подобной их Юдифи. В этом году она окончила гимназию. Как лучшая ученица получила золотую медаль. У родителей было намерение послать ее в следующем году в университет. Однако в последнее время некоторые обстоятельства заставляли их задумываться относительно будущности их дочери и в связи с этим изменить свое решение о дальнейшей ее учебе. Уже неоднократно их самые близкие друзья Бернштейн, имевшие большую мануфактурную торговлю, говорили им наедине: «Как было бы хорошо, если бы наши дети, Соломон и Юдиф, соединили свою судьбу». Единственный сын Бернштейна, Соломон, довольно милый и талантливый молодой человек, с самой первой встречи с Вейнбергами сумел покорить их сердца. В этом году он окончил коммерческий институт и находился теперь при родителях. Вейнберги пока еще обходили молчанием эти дружеские намеки. Наедине они, однако, часто бывали заняты этими вопросами. В Соломоне они видели самого подходящего жениха для своей дочери. При этом они замечали, что часто бывавшие в последнее время вместе Юдиф и Соломон любят друг друга. Все эти обстоятельства заставили родителей много думать о своей дочери. Наконец, в июле месяце Соломон с согласия своих родителей сделал официальное предложение Юдифе. Вейнберги всем сердцем полюбили скромного и талантливого юношу. Видя, что Юдиф тоже любит молодого человека, родители дали свое согласие. Было условлено, что свадьба состоится только весной будущего года, пока же перед всем еврейским обществом их объявили женихом и невестой. Юдиф, Соломон и их родители были вполне счастливы и довольны, что все так хорошо сложилось. Оставив мысль о дальнейшей учебе Юдифи, она должна была остаться теперь на некоторое время при матери, чтобы потом разлучиться с нею, уйдя в другую семью. При мысли об этой скорой разлуке сердце матери наполнялось глубокой болью. Она всей душой была привязана к своей Юдифе и никак не могла себе представить жизнь в ее отсутствии. Но осознание, что она вручает свою любимицу такому хорошему человеку, как Соломон, успокаивала и даже наполняла гордостью материнское сердце. Глава третья. Наступило скучное осеннее время. Покрытые все лето роскошным ковром разнообразных цветов луга представляли теперь безотрадную равнину с посохшей желтой травой. В подгородных лесах не пели уже, как летом, соловьи. Лишь ветер зловеще носился над обнаженными, развенчанными верхушками деревьев. В эти осенние дни Юдив удалялась иногда совершенно одна в самую глубину громадного городского парка. Смотря на упавшие листья, желтым ковром уславшие землю и шелестевшие под ее ногами, она бродила иногда целыми часами между деревьев. Ее сердце наполнялось непонятной для нее тоской. В чем была причина этого томления? Куда и к чему стремилась ее юная чуткая душа? Юдив и сама не могла дать себе отчета. Она всеми любима и горячо любит взаимно. Чего же еще не доставало? В такие минуты ее сердце стремилось к высшей неземной любви, никогда не увядающей и не проходящей. Вот падает к ее ногам последний сорванный ветром пожелтевший листок. Юдив смотрит на него с появившимися на глазах слезами, поднимает и прижимает его к губам, целуя этот увядший и упавший на землю листок. Ей почему-то становится так жаль его, как будто умерло нечто живое, близкое ее сердцу. Вот и вся жизнь наша, как жизнь этого увядшего листочка, проходит мысль в голове Юдифи. Сегодня мы молоды, любим и любимы сами, а завтра повеет холодный житейский ветер, мы блекнем, желтеем, увядаем. Следующий налетающий порыв ветра отрывает нас от нашей ветви жизни, и мы, подобно этому листку, падаем на землю, смешиваясь с нею. Быть может, чья-нибудь нога в скором времени наступит и на тебя, милая Юдив. Последние мысли она произнесла вслух и вздрогнула, услыхав свои собственные слова. Ей сделалось жутко от таких мыслей. «Какая я странная!» — проговорила она снова. «Но ведь и вся наша жизнь в самом деле состоит из странностей, каких-то неразрешимых загадок и непроницаемых тайн. Да и в самом деле, чем кончится моя жизнь? Неужели только как этот листок упадет и истлеет? Или есть еще что-то после смерти? Ну что? Многие люди верят в бессмертие души, в загробную жизнь, но ведь никто о ней ничего не знает. Вот и мой дедушка. Быть может, его час уже давно настал, и он ушел из этого мира. Что с ним? Ведь он так много читал, говорил о Боге. Но если есть Бог, есть вечное бытие. Неужели он ничего не сказал и не открыл созданным им людям об этом вечном бытии? Дедушка так утверждал, что Иешуа не воскрес из мертвых. Некоторые же, как я теперь знаю, думают и верят, что он воскрес. Верят, что он воскресит и всех верующих в него в свое время, и тогда начнется вечное бытие. Как все это странно. Наш земной мир полон загадок. Мы живем здесь как во сне, как в бреду. Не лежит ли причина моей теперешней тоски в этой тайне? Быть может, эти поблекшие, упавшие на землю листочки говорят мне об этой тайне своим языком, которого я не понимаю, но которую чувствую сердцем? «Где же всему разгадка?» — произнесла громко Юдив, и эхо повторило ее возглас, замирая среди деревьев. «Как здесь жутко среди этого кладбища листочков!» С этими словами Юдив оставила парк и направилась домой. Подобные размышления не раз занимали Юдив. Внутренний голос, голос сердца, стремящегося к свету, к истине, не был заглушен в ее душе. Бывали часы, когда она, находясь наедине с Соломоном, открывала ему свои мысли. Во многом Соломон хорошо ее понимал. Он не был узким религиозным фанатиком евреев. Несмотря на то, что был воспитан в доме религиозных родителей, он был совершенно неверующим в Бога человеком. Разделяя с Юдифью все другие ее размышления и стремления, он не мог вполне разделить ее стремление к Богу, к большому его познанию. Но зато он и не считал еретическими те мысли, которые она иногда высказывала, будучи не вполне согласна с еврейством. Иногда его холодное намерение немного огорчало ее, но в такие часы у нее всегда появлялась надежда, что он со временем сделается верующим. Дни быстро бежали вперед. Скучная осень сменилась холодной русской зимой. Необъятные степи, луга и леса покрылись, как саван, белым снеговым покровом. Чистенькие кристальные снежинки носились в воздухе и, падая на землю, как будто стремились покрыть ее лучше и защитить своим покровом от суровых морозов. В зимние вечера семья Вембергов в свободное время обыкновенно принимала гостей у себя или посещала друзей. Родители и дети начали уже забывать об оставленном ими прежнем местожительстве и имуществе. Они были довольны и счастливы на новом месте. Только Эдит была задумчива и печальна. Театр и другие развлечения не могли заполнить пустоты и утолить какой-то жажды ее сердца. Иногда она посещала синагогу, но совершаемое в ней богослужение казалось ей чуждым и странным, далеким ее сердцу. Из всего, что читали раввины и кантор, она могла понять очень мало. В это время у нее все усиливалось желание познакомиться ближе с другими религиями. В городе Б было много православных, были лютеране и небольшая группа свободной русской протестантской церкви. Все они имели свои церкви и молитвенные дома, и Юдив решила посетить их. Но это желание было очень трудно выполнить. Она знала, что если пойдет в какую-нибудь церковь или молитвенный дом, то этим уже оскорбит религиозные чувства своих родителей. При этом и у нее самой иногда являлась мысль, не будет ли в самом деле грехом перед Иеговой, если она, израильтянка, пойдет в другой молитвенный дом, к людям, которые почитают обманщика Иешуа за своего Бога. Но все-таки, размышляла Юдив дальше, если Иегова действительно всеведущий, то он видит и мое сердце. Он видит, что я хочу ему служить, хочу больше познать его. Не осудит же он меня за то, что я хочу знать, как другие люди верят и молятся. При этом Юдив вспомнила свою бывшую подругу по гимназии Лизу Мирошниченко, дочь проповедника русской протестантской общины, которая была глубоко верующей девушкой. Она вспомнила, что та была самой скромной и самой примерной ученицей. Юдив полюбила ее еще тогда. Одно лишь только разделяло их. Лиза всегда старалась говорить об Иешуа или снабдить какой-нибудь книжечкой о нем. Все ученицы-еврейки, подруги Юдифи, относились к Лизе с нескрываемым пренебрежением, называя ее на еврейском языке идолопоклонницей и язычницей. Из-за них Юдив не могла тогда ближе сойтись с Лизой, хотя в глубине души она готова была променять всех своих легкомысленных подруг-евреек на эту язычницу. Юдив замечала, что Лиза любила ее больше других. Она помнила, как однажды, смотря на нее своими голубыми глазами, Лиза сказала грустным голосом: «Как жаль мне, милая Юдив, что ты не веришь в Иисуса Христа. Как жаль, что не можешь посещать наших евангельских собраний и слушать проповеди о нем. Но знаешь, я всегда, с самой первой нашей встречи, молюсь за тебя, чтобы Господь открыл твое сердце для веры в Него, и я верю, что Он это сделает. Ты будешь еще Его ученицей и моей дорогой сестрой в Господе». Эти слова показались тогда для Юдифи странными. Она даже немного рассердилась и хотела сказать Лизе, что Иешуа – обманщик и лжемессия. Но, видя, как Лиза глубоко верит в Него и как искренне об этом говорит, не осмелилась этого сделать, заметив только, что она, как израильтянка, никогда не сможет поверить в Иешуа. Сидя в своей уютной комнатке с рукоделием в руках и вспоминая прошедшее, Юдив думала: как это все странно. Как видно, не все последователи Иешуа ненавидят евреев, и не все убивают друг друга, как говорил мой дедушка. Лиза говорила однажды, что многие из членов их общины, призванные на войну, находятся в тюрьмах за отказ брать оружие, чтобы убивать других, потому что Иошуа учил любить друг друга и даже врагов. Тут в самом деле что-то непонятное. Впрочем, я уже не ребенок, чтобы слушать и верить тому, что говорят другие. Самое лучшее – узнать и исследовать все самой, произнесла вслух Едив, подняв глаза от своей работы. Но как это сделать? Решить гораздо легче, чем осуществить. Один неосторожный поступок сможет вызвать целую бурю в семье и среди всего еврейского общества. Пожалуй, меня сочтут еще за отступницу. Сказать обо всем Соломону – это будет самое лучшее, но как он на это посмотрит? При этой мысли лицо Юдифи озарилось радостной улыбкой. Она доверяла ему все свои мысли и теперь надеялась, что он поможет ей в этом затруднении. Хотя она все больше убеждалась, что он совершенно ни во что не верит. Все же знала, что он никогда не будет стараться нарушить ее веру в Бога. Этот день показался Юдифи очень длинным. Она никак не могла дождаться наступления вечера, когда обыкновенно Соломон заходил к ним хотя бы на несколько минут, даже если бывал занят каким-либо неотложным делом. Сегодня она ожидала его с большим нетерпением. Хотела сообщить ему как можно скорее о своем желании познакомиться с другими верованиями. Наконец, часов 8 вечера Соломон пришел вместе со своими родителями. Вскоре хозяева и гости разбились на отдельные группы и повели разговоры на разные темы. Младшие сестры Едифи, посещавшие еще гимназию, возились в стороне со своими уроками. Отцы семейств вели оживленную беседу о своих коммерческих делах и о последних событиях в России. Матери говорили о хозяйственных делах и разных городских новостях. Только между Едифи и Соломоном происходил необыкновенный в доме Вембергов разговор. После первого приветствия Едифи, обращаясь к родителям, заявила с улыбкой: «Сегодня Соломон отбирает у вас на весь вечер меня. У нас с ним предстоит очень важное совещание». «Не сговорились ли вы с ним бежать в Америку?» — спросил, смеясь, Венберг. «Нет, папа, но это еще лучше, чем поездка в Америку. Гораздо интересней», — ответила Юдив с веселой улыбкой, смотря на молодого человека. «Оставим их, Соломон. Пусть они ведут здесь свои коммерческие совещания. А ты сегодня мой на весь вечер». «Хорошо, Юдив. Я в твоем распоряжении и готов выслушать все твои планы. Если ты думаешь куда-либо бежать, то бежим вместе, не правда ли?» «О да, я совершенно согласна». С этими словами Юдив и Соломон оставили родителей и перешли в другую комнату. Оставшись наедине, Юдив пригласила Соломона занять стоявший у столика стул и, усевшись рядом с ним, начала излагать то, что занимало ее мысли. «Знаешь, Соломон, у меня сегодня в самом деле имеется к тебе одна серьезная просьба. Я хочу сообщить тебе то, что в последнее время все чаще и чаще занимает мои мысли. Я с самого начала прошу тебя выслушать меня серьезно, а потом прости свою Юдифь, если желанием покажется тебе глупостью. Готов ли ты уже заранее дать обещание простить меня?» «О да, Юдифь», — ответил Соломон. «Ты можешь сказать мне все, что занимает твою головку, и я готов, как смогу, помочь тебе во всем, в чем ты не можешь разобраться одна. Ведь вдвоем мы сможем гораздо скорее распутать запутанное, не так ли?» «Ну, хорошо, тогда я все скажу. Ты ведь знаешь, Соломон, что я от всего сердца верю в Бога и стремлюсь сохранить эту веру навсегда». «Да, Юдифь, я это хорошо знаю. И верь, что твой Соломон ничего не имеет против этого. Наоборот, очень ценю это. Иногда думаю, как счастлива ты, что можешь от всего сердца верить Богу. Может, когда-нибудь и мои убеждения будут согласны с твоими». «Хорошо, Соломон. Я очень надеюсь, что это когда-нибудь случится. Теперь дело вот в чем. Ты ведь знаешь, что наша иудейская религия считает другие религии языческими и не разрешает нам, евреям, сообщаться с их последователями». «Ты улыбаешься, Соломон. Слушай твою Едифь и ее глупости, но слушай, Для меня это все не глупости, но очень серьезный вопрос. О, милая Юдифь, улыбку у меня вызывает не то, что ты говоришь, но то, что люди выдумали и создали себе так много богов и религий, и теперь гордятся ими один перед другими и унижают за это друг друга. Я не поверю в существование Бога. И главная причина моего неверия – множество различных религий. Ведь есть Бог. Если есть Бог, то Он один. И религия должна быть одна у всех народов. Нам же приходится сталкиваться с сотнями разных богов и верований. При этом каждая религия считается, что ее последователи лучше других. Вот это-то и заставляет думать, что каждый народ выдумал сам себе Бога и соответствующую этому Богу религию, сообразуясь со своими понятиями и условиями жизни. Я уже тебе говорил, Юдифь, что ты счастлива, что можешь верить с детской простотой. Но никогда не смотри на других так, как смотрели наши предки и как смотрят религиозные евреи до сего времени. Если есть Бог, то Он должен быть Богом не только одних евреев, но и всех народов. Взором полной любви смотрела Юдифь на Соломона, когда он воодушевленно произносил эти слова. «Вот об этом-то я и хотела говорить с тобой сегодня, мой Соломон», – произнесла Юдифь. «Это больше всего занимает мое сердце. С самого детства меня учили любить только наш еврейский народ и его религию, а на всех других людей смотреть, как на гоев, и на их религиозные верования, как на ложные, противные Богу. Теперь я не ребенок, чтобы слепо верить всему, что говорят другие, и хотела бы знать, за что я должна любить то, что я люблю, и за что ненавидеть то, что я должна ненавидеть. Правильно ли это? За что я должна любить наш народ и его религию, я уже хорошо знаю. По этому поводу я много слышала и читала. Знаю историю нашего народа и его религию и верю, что она дана самим Богом, хотя многое еще непонятно мне и не может вместить мой разум. Но мы живем и каждый день сталкиваемся со многими людьми, которые верят иначе, чем мы, и среди них есть немало очень хороших людей. Вследствие этого у меня все усиливается желание ближе познакомиться с религиями окружающих нас людей, посмотреть их богослужение, чтобы судить о них по собственным наблюдениям. Изучать различные религии только по книгам, мне кажется, не совсем правильно. Лучше всего можно сделать это, наблюдая за ее последователями. Ты ведь знаешь, что родителям нашим очень не понравилось бы, если бы я пошла в церковь или молитвенный дом и присутствовала бы на богослужении. Вот я и решила открыть все это тебе, спросить у тебя совета. Папе и маме я этого не говорю. Я знаю, что они будут недовольны мною за такие мысли. Ты теперь можешь быть моим судьей. Если мои мысли неправильны, то забудем этот разговор. Но мне нужно было открыть кому-нибудь свое сердце». Соломон все время внимательно слушал, что говорила Юдифь. Он не верил в Бога, но высказанное Юдифью желание присутствовать на чуждых евреям богослужениях казалось ему странным. Несколько минут он сидел молча, склонив свою голову. Юдифь с тревогой следила за меняющимся выражением его лица. «Ну что, Соломон?» – обратилась она к нему после короткого молчания и положила свою руку на его сложенные на коленях руки. «Ты тоже начинаешь думать, что твоя Юдифь – еретичка и отступница от религии отцов?» «О нет, Юдифь, ведь я же сказал тебе, какого я мнения о всех религиях. Но когда ты говорила о своем намерении посетить чуждые евреям богослужения, мне показалось это неестественным. Почему явилось такое чувство, я и сам совершенно не знаю. Быть может, вследствие тех влияний и взглядов, в которых я с детства был воспитан, пока сам не научился рассуждать. Знаешь, Юдифь, пусть все, о чем мы с тобой говорили, останется пока тайной. Не говори об этом ни с твоими, ни с моими родителями. А то в их головах могут возникнуть, кто знает, какие мысли. Это, наверное, сильно огорчило бы их. Что же касается нас с тобой, то в самом деле хорошо было бы когда-либо пойти в некоторые храмы, чтобы послушать и посмотреть, что там делается. Я такими вопросами никогда не интересовался, поэтому тоже еще нигде, кроме нашей синагоги, не был. Да и там бывал лишь только, чтобы не обидеть родителей. Когда Соломон, простившись со всеми вместе, со своими родителями ушел домой, Юдифь осталась в своей комнате и долго не могла уснуть. Чувства радости и печали переменно наполняли ее сердце. Наблюдая за выражением лица Соломона во время их разговора, смотря, как оно изменялось, когда она открывала ему свой план посещения различных молитвенных домов, она увидела, что Соломона нельзя было еще причислить к сознательным атеистам. Хотя он и говорил, что не верит в существование Бога, все же, хотя и бессознательно, в его сердце жила еще любовь к религии евреев, и со временем он может сделаться вполне верующим человеком. Это открытие было большой радостью для Юдифи. Но, с другой стороны, его выражение «чуждое еврейство религии» говорило ей о том, что он, хотя и недоволен отношением своего народа к другим верованиям и их носителям, но все же, хотя еще и бессознательно, стоит на стороне евреев и может стать большим фанатиком. Это обстоятельство наполняло ее сердце тревогой и тихой скорбью. «О, Иегова!» – воскликнула после долгих размышлений Юдифь. «Если ты вездесущ и всеведущ, то ты знаешь все помышления мои. Дай мне постигнуть тебя, твою истину, не оставляй меня блуждать в потьмах в полном неведении». «Какая я странная в самом деле», — подумала она дальше. «В детстве я надоедала папе, маме и дедушке вопросами о Боге, а вот теперь начинаю надоедать тем же и Соломону. Что подумает обо мне после этого разговора он? Но, впрочем, все равно я знаю, что он меня любит, а если это и было глупостью с моей стороны, то он простит все и забудет про это». Ведь все люди так много творят в своей жизни и говорят различных глупостей. После вышеописанного разговора прошло около 2 месяцев. В один из зимних вечеров в доме родителей Соломона между родителями Юдифи и им происходил довольно серьезный разговор. На лицах всех беседующих лежала глубокая печаль. Госпожа Вейнберг часто вытирала набегавшие на глаза крупные слезы. Соломон также сидел, опустив голову, и тяжелые вздохи вырывались из его груди. «У меня нет на нее больше никакого влияния, у отца тоже», проговорила после короткого молчания мать Юдифи, с усилием сдерживая давившую грудь рыдания. «Мы вообще совершенно потеряли голову и не знаем, что делать. Нам так тяжело из-за гибели нашего ребенка и стыдно перед другими людьми. Но она словно помешанная или чем-то очарованная. На все наши просьбы и угрозы твердит все одно и то же. Я знаю, что вам всем тяжело, и мне это так больно, но я не могу же оставить все, что мне свято, слушая людей более, нежели Бога». «Ой-е-е», зарыдала госпожа Вейнберг. «Юдифь, Юдифь, моя бедная Юдифь, неужели ты совершенно потеряна для всех нас, так любящих тебя?» Все сидели со слезами на глазах, понурив головы. «Я тоже совершенно ничего не могу от нее добиться, но все же я еще надеюсь, что все улучшится. 3 раза уже старался я говорить с ней, умоляя ее оставить свое увлечение ради меня, родителей и ради своего народа. Но она всегда говорит одно и то же. Нет, не могу. Не могу, Соломон. Я люблю моих родителей, тебя и мой народ еще больше, чем раньше. Но оставить моего Искупителя ради вас – это было бы поистине чем-то чудовищным. Это было бы больше, нежели самоубийство. Здесь идет вопрос не самоубийства тела, которое рано или поздно все равно должно умереть, но самоубийстве души. Эти слова мне были совершенно неприятны и непонятны, и я не знал, что и говорить ей. Я думаю, что она в последнее время очень много размышляла и этим слишком расстроила свои нервы. К тому же явился этот ужасный человек и сильно подействовал на ее впечатлительную душу. Но у меня есть еще глубокая надежда, что со временем все это пройдет. Этот разговор произошел в доме Бернштейн по следующему случаю. Приблизительно недели через три после того, как Юдив открыла Соломону свое намерение познакомиться с другими религиозными верованиями, город Кэ посетил приезжий проповедник русской протестантской церкви. О предстоящих собраниях, которые должны были произойти в молитвенном доме этой общины, население города было извещено через расклеенные по городу объявления. В этих объявлениях находился призыв и к еврейскому населению, которое также приглашалось на предстоящее собрание. Автор объявлений обещал сказать много интересного и полезного и для Израиля. Хотя эти объявления быстро были срываемы и уничтожаемы евреями и другими противниками евангельской проповеди, которые не только сами не желали идти слушать, но и другим не давали прочитать эти объявления, все же одно из них увидели проходившие по улице Соломон и Юдив. «Ну вот, видишь, Соломон?» – обратилась к нему с улыбкой Юдив, прочитав текст объявления. «Некоторое время назад мы с тобой сговорились посетить некоторые из христианских храмов, чтобы послушать и посмотреть на богослужение других людей. А вот теперь нас даже приглашают. Ведь у русских людей имеется пословица, которая говорит, что незваный гость хуже татарина. Однако тот, который отказывается, когда его зовут, на что-либо доброе, тоже не лучше. Наверное, многие из наших евреев будут присутствовать на этих собраниях, а поэтому никто не будет удивлен, увидев нас с тобой. При этом наши родители, если узнают об этом, будут совершенно спокойны. Ведь чудный случай, не правда ли?» «Это верно», — ответил Соломон. «На этот раз я с тобой совершенно согласен. Мне тоже очень интересно, что хочет говорить о евреях или евреям этот человек. Хорошо, значит, сегодня идем. В половине восьмого я зайду за тобой, и тогда пойдем удовлетворять твое давнишнее любопытство и желание. Впрочем, теперь и мое», — добавил весело Соломон. Довольно большой зал молитвенного дома был переполнен слушателями, когда туда вошли Соломон и Юдив. Окинув взглядом всех присутствующих, они заметили около 20 человек знакомых евреев. Два незнакомых человека, сидевших на самой задней скамье, встав со своих мест, предложили им сесть, сами же заняли место у дверей. Эта вежливость со стороны незнакомых и грубых на вид людей очень удивила Юдив. Поблагодарив за любезность, они заняли предложенные места. Через несколько минут в зале раздалось пение небольшого хора. Содержание песни и мелодия сразу захватили все сердце Юдифи. В них ей послышалось что-то близкое, родное сердцу. Это была давнишняя песнь ее души. Простота и сердечность звучала во всем. Прислушиваясь к словам песни, Юдив размышляла: «Эти люди верят и прославляют того же Бога, как и мы, евреи, только здесь больше простоты и благоговения». Хор пел: «О Иегова, через волны, через пустыни нас веди, слабы мы, но силы полны, нас приблизь к своей груди. Манны с неба, слабых нас Господь питай». Эти слова отзывались в сердце Юдифи, как отдаленное эхо седой древности далекого прошлого. Перед ней быстро пронеслись картины из истории Израиля, когда тот шел в землю обетования под водительством сильной и крепкой руки Иеговы. Последние слова песни: «Чтоб в равнинах Ханаана твой народ мог отдохнуть», замолкли в пространстве, а Юдив все еще сидела с опущенной вниз головой. Ее большие глаза были наполнены слезами. Соломон также сидел с серьезным задумчивым лицом. Но вот после короткой паузы хор запел другую песнь, которая своим содержанием еще больше поразила сердце Юдифи. Хор пел: «Земля трепещет и сверкая, катится гром из края в край. То Божий глаз гремит, взывая: Израиль, мой народ, внимай! Израиль, ты мне строишь храмы, и храмы золотом блестят, и в них курятся фимиамы, и день, и ночь они горят. К чему мне ваших храмов своды, бездушный камень, прах земной? Я создал землю, создал воды и небо очертил рукой. К чему мне злато, вглубь земную, в утробу вековечных скал я влил, как воду дождевую, огнем расплавленный металл? К чему курение? Предо мною земля со всех своих концов кадит дыханием под росою благоухающих цветов. К чему огни? Не яль светила зажег над вашей головой? Не яль, как искры из горнила, бросая звезды в мрак ночной? Твой скуден дар, есть дар бесценный, дар, нужный Богу твоему. Ты с ним явись, и примиренный, я все дары твои приму. Мне нужно сердце чище злата и воля крепкая в труде. Мне нужен брат, любящий брата, и верный мне всегда, везде». Каждое слово этой песни врезалось в ее сердце. Как при пении первой песни, перед ней прошла вся картина выхода из Египта и странствования Израиля по пустыне. Так при слушании последней перед ней ярко встала вся последующая история ее народа. «К чему курение? К чему злато? И к чему жертвы?» — шептали уста Юдифи, повторяя слова песни. «Разве ему, сотворившего всю вселенную, нужно, чтобы его собственность брали от него и приносили ему же в дар, как будто это было наше? Да, сердце чище золота и любовь одного человека к другому – это действительно самый большой дар для него». Рой мыслей наполнил при этом ее голову, но заниматься ими в данную минуту не было времени. Перед собравшимися слушателями на возвышенном месте у стола, покрытого белой скатертью, появился средних лет человек с раскрытой книгой в руках. Его приятное, энергичное лицо было обрамлено большой черной бородой. Проникающим в сердце взором он обвел всех присутствующих, как бы стараясь заглянуть в душу каждого слушателя. Сильным голосом он произнес: «В этом помещении, как вы уже читали в объявлениях, произойдет, начиная с сегодняшнего вечера, ряд собраний с чтением и разъяснением Библии. И вот, прежде чем приступить к чтению этой чудной книги, дарованной самим Богом, сынам человеческим, я предлагаю обратиться к Богу в молитве, дабы Он благословил нас и дал разумение Его слова. Внешних предметов богопочитания у нас здесь, как вы видите, нет, но Он присутствует на всяком месте и во всякое время, где люди собираются во имя Его. Живой и вездесущий Бог не нуждается в мертвых предметах, напоминающих о Нем, ибо Он сам хочет напомнить людям о Своем присутствии. И если мы встаем, чтобы приветствовать постороннего человека, то тем более, сознавая присутствие Бога и обращаясь к Нему, мы должны встать в благоговении перед Ним. Поэтому встанем и будем молиться». Все собравшиеся встали со своих мест, за исключением присутствующих евреев, смотревших друг на друга, не зная, что делать.